В Доминионе Туманный Камень единственным человеком, который лично владел одной из этих формаций, был бессмертный Хаоса Абиссус, который много лет путешествовал в изначальном хаосе и был непостижимо могущественным. Ни одна из семи формаций не принадлежала никому лично. У самого Доминиона Туманный Камень было три своих формации, но они принадлежали роду Туманного Камня, а не самому звездному лорду Туманного Камня. На этот раз они заплатили совершенно бешеную сумму, распродав немало сокровищ Доминиона, чтобы купить еще три набора. Семь полных наборов. Шесть принадлежали роду Туманного Камня, одна была взята в долг у бессмертного Хаоса Абиссуса. Из этого можно было сделать вывод, насколько редки и ценны были эти формации. Но Империя Черного Лотоса, бог-император Черный Лотос лично создал всю империю. У него не было ни родословной, ни поддержки. Что касается других пяти экспертов мирового уровня, они были просто временными вассалами, и ни один из них не был особенно выдающимся. Следуя логике, они не должны были быть достаточно богатыми, чтобы потратить деньги на одну из этих формаций. Ни у кого из них не было даже таких рабов, старейших богов. Итак, откуда же взялись эти две формации? Ни у кого из других экспертов мирового уровня нет своей тысячи рабов, старейших богов. Только у бога императора Черного Лотоса могло быть так много. Хотя у него не было такого количества рабов, у него вся армия состоит из нескольких тысяч старейших богов. Вероятно, эти две формации были его формациями, но он построил империю Черного Лотоса сам, без поддержки извне. Как он мог позволить себе две таких формации? Вот почему все девять экспертов мирового уровня Туманного Камня были теперь на стороже. Бог-император Черный Лотос стоял на месте, под его ногами был огромный черный лотос с девятью лепестками. Цветок лотоса медленно поворачивался, когда его лепестки открывались. За периметром цветка лотоса стояла тысяча старейших богов. «Черный лотос, похоже, мы все недооценили тебя. Бессмертный Абиссус, бессмертный небесный таран и мировой бог Золотое Облако стояли в воздухе. Каждый из них был окружен 100 старейшими богами, которые помогали им блокировать оборонительные заклинания противника. В Доминионе Туманного Камня насчитывалось в общей сложности 9 экспертов мирового уровня. Трое из них были отправлены, чтобы иметь дело с богом-императором Черным Лотосом. Двое занимались бессмертным полетом совы, остальные сражались в одиночном бою. Цель состояла не в том, чтобы выиграть. Им нужно было связать своих противников. «Поскольку вы решили приехать на мою территорию, вы больше никогда не уйдете». Бог-император Черный Лотос спокойно посмотрел на них. «В атаку! В атаку!» Тысяча старейших богов вокруг него яростно зарычали и пошли в атаку. Нин почувствовал 6 титанических ударных волн, идущих по всему городу. Это были волны, вызванные битвами с 6 экспертами мирового уровня. К счастью, это место было имперской столицей Черного Лотоса. К счастью, звездный свет Туманного Камня подавлял передаточные массивы пространства-времени в этой области. В противном случае битва в этом масштабе и на этом уровне привела бы к гибели всего хаос мира. Нам намного легче. Нин и 7000 старейших богов должны были сосредоточиться только на оборонительных заклинаниях и формациях врагов. Грохот. Полоса лилово-золотого грома ударила прямо в сторону Нина. Нин чиркнул мечом, немедленно разорвав полосу. 99% сил атаки было поглощено невидимым пространством, защищающим их, в то время как оставшийся 1% был совместно обработан тысячами старейших богов. Свист. Нин рванул вперед. Будучи центром всей формации, он должен был оставаться в городе. Пока он там оставался, формация была в порядке. Другие старейшие боги были назначены в различные регионы, но ему, как ядру, не было дано определенного задания. Звездный лорд действительно впечатляет. Когда Нин двигался с места на место, подавляя силу оборонительных заклинаний и формаций, он также следил за различными экспертами мирового уровня. Посмотрев на двух из них, он повернулся, чтобы посмотреть, как идет битва со Звездным Лордом. Звездный Лорд был чрезвычайно ослепительной фигурой. Бесчисленные потоки звездного света распространились вокруг него, как будто он был их владыкой и императором. Сам по себе он мог связать как бессмертного полета совы, так и формацию тысячи старейших богов. Всемирный бог Черный Туман тоже помогал, но бессмертный полет совы и его формация старших богов все же могли сопротивляться их атакам. В конце концов, эти формации были предназначены для защиты. А, Нин внезапно ошеломлен. Он только что увидел черноволосого старика в сером среди тысяч старейших богов, и этот человек тоже видел Нина. Искры полетели, когда их взгляды встретились в воздухе. Старик Юань, Нин давно получил подробный разведывательный отчет о разумном лорде, который включал и информацию о его внешности. Он смог узнать человека лишь однажды взглянув на него, и то, как этот человек посмотрел на Нина, заставило Нина окончательно убедиться, что это определенно старик Юань. Цзинин, когда разумный лорд увидел эту размытую фигуру вдалеке, в рядах старейших богов Туманного Камня, он сильно испугался. Том 24, глава 41. Смерть бессмертного хаоса полета совы. Он действительно оставил три царства. Сердце разумного лорда задрожало, но он быстро опомнился. Почему я должен бояться его? Я являюсь членом малой тысячи старейших богов. Даже эксперты мирового уровня не могут что-либо сделать мне сейчас. Я что, боюсь его, старейшего бога? А ведь действительно хорошо, что он здесь. Я найду шанс убить его. Он, это он. Цзинин был довольно спокоен, но, поймав взгляд разумного лорда, он почувствовал, как его кровь закипает. В его воспоминаниях стали проплывать картины из прошлого: смерть суверена человечества Суйжиня, чье тело трансформировалось в лепестки вечного огня, само взрывы Даосиста Три Чистоты, лорда Тадхагаты Будды, хранителя вечного леса и Будды Цзюэмина, старший ученик брат Хауи, который погиб прямо перед Чанда, и те бесчисленные бессмертные и демонические боги трех царств, которые пожертвовали своей жизнью взорвавшись. Нин слышал звуки этих детонаций, они гремели в его воспоминаниях. Он слышал эти яростные вопли, безумные крики. Его сердце охватила такая убийственная ярость, которую он не мог подавить. Она быстро заполнила все его существо. Бесчисленные друзья погибли в последней войне, все из-за этого человека. Старик Юань, умри. Нин отправил мысленное сообщение разумному лорду. А, когда разумный лорд увидел, что Нин превратился в полосу света и полетел к нему, он холодно ухмыльнулся. Он просто старейший бог. Как он может навредить нашей формации тысячи старейших богов? Он слишком силен. У бессмертного хаоса полета совы был испуг на лице. Он стиснул зубы, призывая ритуальную башню все ближе к себе. Он едва мог выстроить оборонительный периметр около 30 метров вокруг себя. Как этот звездный лорд может быть настолько могущественным? Разве они не потому сильные, что могут положиться на силу самого Туманного Камня? Но планета Туманный Камень находится за пределами города. Звездный лорд полагается только на свои меч-искусства, и при этом он все же невероятно силен. Благодаря своему могущественному оружию, бессмертный хаоса полет совы был очень грозной фигурой даже среди экспертов мирового уровня, а ритуальная башня была фактически предназначена для обороны. И все же, несмотря на то, что у него было тысяча старейших богов, которые помогли ему отвлечь атаки своего врага, его все равно отбросили назад так, что он мог поддерживать оборонительный периметр всего в 30 метров. Если бы у него не было тысячи старейших богов, он, вероятно, был бы убит всего одним или двумя ударами. «Второй дядя, эта формация сидит у меня в печенках», – отчаянно послал звездный лорд. Он использовал свои 7 формаций для подавления защитных формаций и оборонительных заклинаний имперской столицы, но теперь 2 такие же вражеские формации вызывали проблемы. «Да, с ними довольно тяжело, я тоже не в состоянии нарушить их защиту. Богу мира Черному Туману тоже не удавалось с ними справиться. Однако, бог мира Черный Туман был немного слабее, чем Звездный Лорд. Он был примерно наравне с бессмертным хаоса полетом совы. С этой формацией нам будет очень тяжело убить бессмертного полета совы». Звездный Лорд все больше отчаивался. «Эта формация». Бог мира Черный Туман тоже был расстроен. Он превратился в титаническую фигуру ростом в 30 тысяч километров и начал яростно атаковать во всех направлениях, но тысячи старейших богов просто поглощали его удары, как будто они были сделаны из мягких ирисок. Цзинин, звездный лорд заметил, что Цзинин внезапно полетел к ним издалека. Меч бессмертный Черный Север, Цзинин. Руководители Доминиона Туманный Камень знали, кем он был на самом деле. Цзинин, поторопись и помоги всемирному богу Черному Туману связать малую тысячу старейших богов, приказал звездный лорд. Есть, звездный лорд. Нин немедленно подлетел к всемирному богу Черному Туману. Ну в чем смысл его прихода сюда? Скрыто вздохнул звездный лорд. Несмотря на то, что у него есть формация, подкрепляющая его, и что он является ядром формации, он по-прежнему будет сопоставим только с обычным богом мира. Вероятно, он даже немного слабее, чем мой второй дядя. Даже если он поможет, Им будет трудно полностью связать эту вражескую формацию. Нин держал в руках лиловую жемчужину. Его взгляд был холодным, как лед, а энергия лазурного цветка быстро начала вытекать из печати на его лбу, пронизывая все его тело. Причина, по которой Нин приехал на территорию бесплодных земель, возможность убить разумного лорда. И теперь разумный лорд стоял прямо перед ним. Убить. Энергия тумана лазурного цветка делала его сильнее. Мировая энергия, которую вырабатывала формация старейшего бога, укрепляла его силы. У него было вечное оружие лиловая жемчужина. Позиция убийцы. Нин поднял лиловую жемчужину вверх, принимая позицию, когда Пангу раскалывает небеса с земли. Затем Нин использовал позицию разрушителя небес меча искусства «Яркая луна», чтобы открыть сущность позиции убийцы. Все позиции безымянного меча искусства, будь то позиция сердца или позиция убийцы, представляли собой определенную сферу просветления относительно дара меча. Собственное искусство меча Нина «Яркая луна» было полностью способно развить возможность проникновения в суть этих сфер. Всякий раз, когда малая тысяча старейших богов формации подвергалась нападению, она сначала отводила 99% энергии атаки в окружающую ее энергию мира. При этом оставшийся 1% распределялся по всей тысяче богов. Вот почему Нин сразу же использовал свою самую подавляющую и доминирующую атаку разрушителя небес. Грохот. Нить силы была также извлечена из ядра квинтэссенции внутри вечного меча. Она проникла в поверхность меча. Огромный меч обрушился прямо на самого ненавистного врага Нина, разумного лорда. Ахахаха, это бесполезно, теперь я являюсь членом формации старейшего бога. Независимо от того, насколько ты силен, ты ничего не сможешь сделать мне. Разумный лорд наблюдал, как этот ужасающий меч опускался на него. Хотя его сердце немного содрогнулось, поскольку он знал, что он не сможет выжить без формации, факт оставался фактом. Сейчас у него есть формация. Чего он должен был бояться? Бум! Кроваво-красная лиловая жемчужина с безумной яростью обрушилась на разумного лорда. Сокрушительная сила удара мгновенно рассеялась по окружающему региону, а также прошла через тела всей тысячи старейших богов. Все старшие боги вздрогнули, их тела на мгновение застыли. А бог мира Черный Туман был в шоке и восторге от увиденного. Чтобы заставить тысячу старейших богов остановиться, нужна была невероятно мощная атака. Когда сам бог мира Черный Туман использовал свои самые мощные убийственные атаки, результат был таким же. Как звездный лорд вдалеке также был сильно потрясен и обрадовался тому, что он увидел. Невозможно, он просто старейший бог, и он никак не мог этого сделать. Сердце бессмертного полета совы похолодело. Оно стало похожим на кусок льда, а его глаза были полны разочарования и ярости. Ахаха, отлично. Черный Север, отлично. Я не ожидал, что с подкреплением тебя формацией, ты станешь таким же могущественным, как и я. Всемирный бог Черный Туман мысленно отправил еще одно сообщение. Объединимся и нападем на этих старейших богов. Давай сделаем так, чтобы они не смогли ничем помочь бессмертному полету совы. Есть, ответил Нин. Благодаря поддержке энергии тумана лазурного цветка, Нин был, вероятно, немного более мощным, чем даже всемирный бог Черный Туман. У него также было вечное оружие. И все же Нин понял, что его фатальная слабость лежит в его прозрениях. Его искусство меча по-прежнему оставалось только на уровне позиции убийцы, в то время как искусство меча бога мира Черного Тумана были на гораздо более высоком уровне. Вот почему оба они остались на одном уровне в своей силе. В дополнение ко всему, Нин все еще не мог открыть истинную силу своего вечного оружия. Вечное оружие было ценным, потому что у него было ядро квинтэссенции. Сила, которая содержалась в таких ядрах, была действительно страшной. Если бы Нин смог открыть хотя бы 30 или 40% этой силы, он, вероятно, смог бы уничтожить вражескую формацию всего одним ударом. Увы, на самом деле развязать эту мощь ядра квинтэссенции было слишком сложно. Чтобы управлять такой силой, Нин, вероятно, должен был бы достичь того же уровня искусства меча, что и бог мира Северный. По правде говоря, Нин уже был довольно грозным. В конце концов, бог мира Черный Туман не был обычным экспертом мирового уровня. Вообще говоря, мировые боги были более грозными, чем бессмертные хаоса. Это было потому, что большинство богов мира обучались так же, как и культиваторы Ки. Всемирный бог Черный Туман, В частности, был экспертом Дао Меча и невероятно умелым в запуске наступательных атак. Для Нина быть сопоставимым с ним в могуществе было совершенно невероятно. Убить. Всемирный бог Черный Туман и Цзи Нин одновременно начали свои смертельные атаки. Способ, которым сражался бог мира Черный Туман, полностью отличался от того, когда он участвовал в спарринге с Нином. Он проявил в общей сложности 6 рук и работал 6 мечами в бесконечной ветряной мельнице атак, отправляя бесперебойным шквалом 6 полос световых мечей на своих противников. Что касается Нина, то он работал лиловой жемчужиной, и он снова яростно встал в позицию небесного разрушителя. Бум! Одновременная двойная атака 2 экспертов Дао Меча заставила всю 1000 старейших богов еще раз затрепетать и остановиться. Хотя каждому старейшему богу доставалась только крошечная часть ударов, разница между ними и экспертами мирового уровня была просто слишком велика. Теперь, когда Нин и Черный Туман объединили свои силы, сила их ударов заставила старейших богов почувствовать себя абсолютно несчастными. Их сила была полностью подавлена. Эти формации поистине невероятны. Даже когда мы с богом Черным Туманом объединяем силы, мы способны только их подавить, вздыхал Нин. Нин и Черный Туман объединились, чтобы полностью заблокировать эту малую формацию 1000 старейших богов, сделав так, чтобы эта 1000 старейших богов никак не смогли защитить бессмертного хаоса полета совы. Как это может быть? Как? Испуганный бессмертный хаоса полет совы немедленно бросился на утек, превратившись в полоску черного света. Думаешь, ты сможешь сбежать от меня? Красивое лицо звездного лорда теперь исказилось злобой. Фактически, со стороны он был похож на сумасшедшего. Полет совы, я слишком долго ждал этого дня. Бум. Все тело звездного лорда внезапно засияло ярким светом. Звездный свет пронесся вперед и поймал в свои сети бессмертного полета совы, сделав так, что его движения стали значительно более медленными, как будто он двигался по зыбучим пескам. Эн, нет, пощади меня. Бессмертный хаоса полет совы довольно давно знал, что между его силой и силой звездного лорда была огромная пропасть. Умри. Звездный лорд послал 6 полос света меча прямо к нему серией последовательных ударов. Испуганный бессмертный полет совы попытался использовать свою ритуальную башню, чтобы защититься, и даже вызвал еще 2 своих оружия, да, но, увы, эти 2 оружия явно уступали ритуальной башне. Вжух, вжух. Он едва смог заблокировать 1-е 2 атаки меча. Ша-ша-ша. 3-м ударом его лоб был проткнут, и, как только это случилось, страшная сила меча попала в область хаоса Цзиньданя внутри его тела. Область хаоса Цзиньданя начала раскалываться, внутреннее дерево Дао также начало стираться. Нет, глаза бессмертного полета совы горели возмущением и недоверием, его жизненная аура быстро начала ослабевать. Звездный лорд вытащил свой меч из лба полета совы. Когда он посмотрел на тело полета совы, он не проронил ни слова. Том 24, глава 42. Черный лотос отлично. Всемирный бог Черный Туман и Цзи Нин были в восторге от того, что они увидели. Звездный лорд Туманного Камня смотрел на тело бессмертного полета совы, его сердце наполнилось смешанными чувствами. Он тихо пробормотал про себя. Я, наконец, убил полета совы. Что? Полет совы погиб? Полет совы погиб. Остальные 4 вассала мирового уровня бога императора Черного Лотоса ощутили, как мощная аура полета совы исчезла с поля боя. Во всем городе было всего 15 экспертов мирового уровня. Существовала огромная разница во власти между ними и старейшими богами. Внезапное исчезновение одной такой ауры заставило силы императора Черного Лотоса почувствовать тревогу. Если один из них погиб, тогда звездный лорд и бог мира Черный Туман теперь могут нанести удар по остальным. Ситуация только ухудшается и усугубляется. Без паники. Раздался голос в головах 4 экспертов мирового уровня. Черный лотос, что нам теперь делать? Остальные 4 волновались. Огромный черный лотос крутился под ногами императора Черного Лотоса, а 1000 старейших богов защищали его со всех сторон. Хотя бессмертный Абиссус, бессмертный небесный таран и бог мира Золотое Облако объединили свои силы против него, им все равно было трудно что-либо сделать с ним. У бога императора Черного Лотоса лицо было перекошено от злобы. Он контролировал все формации, защищающие город, и поэтому он знал лучше всех, что происходило в каждой части города. Бессмертный полет совы погиб слишком быстро. Как только Цзи Нин пошел в атаку, бессмертный полет совы почти мгновенно был убит звездным лордом. Я никогда бы не подумал, что старейший бог сможет заставить меня сделать это. Тихонько пробормотал про себя бог-император Черный Лотос. Даже с формацией, укрепляющей его силы, Нин все еще был просто наравне с мировым богом Черным Туманом. Тем не менее, империя Черного Лотоса находилась в невыгодном положении все это время. Неожиданная атака Нина была последней соломинкой, которая сломала спину верблюда. «Я слишком долго был в отставке», — бог-император Черный Лотос внезапно проявил в общей сложности 24 руки. Каждая из его рук формировала мудру. Бум! Страшная аура силы мгновенно вырвалась из его тела. Как, бессмертный Абиссус, бессмертный небесный таран и бог мира Золотое Облако все это время не могли напасть на бога-императора Черного Лотоса, а теперь их лица просияли. А это аура и это... Бессмертный Абиссус с изумлением смотрел на бога-императора Черного Лотоса. Он путешествовал по многим территориям и повидал немало опасных ситуаций. А сейчас, бог-император Черный Лотос заставил его почувствовать огромную опасность. Он на самом деле такой сильный, тогда почему он все время прятался в своей империи Черного Лотоса? У нас большие проблемы. Неудивительно, что он так небрежно воспроизвел две эти формации старейшего бога. Как только звездный лорд убил бессмертного полета совы, аура бога-императора начала разрастаться. Это немедленно вывело звездного лорда из забытья и очистило его разум. Какая ужасная аура! Звездный лорд был потрясен. Он был чрезвычайно талантлив и хорошо понимал дао меча. Он был теперь также всемирным богом высочайшего класса, что означало, что он, несомненно, был одним из лучших богов мира. Тем не менее, Звездный Лорд также знал, что его уровень власти не был таким уж особенным. Мировые боги, у которых было вечное оружие или у которых были невероятно чудовищные божественные способности, могли бы спокойно обойти его в силе. И теперь было похоже, что бог-император Черный Лотос только что активировал секретное искусство, которое было настолько мощным, его одной его ауры было достаточно, чтобы заставить Звездного Лорда занервничать. Второй дядя, Цзинин, поторопитесь и уничтожьте эту формацию, немедленно приказал Звездный Лорд. Бог-император Черный Лотос непостижимо силен. Нам нужно уничтожить других его сторонников, а затем окружить и убить его. Как только он почувствовал ауру Бога-императора, Звездный Лорд сразу понял, что, хотя он и сам был достаточно силен, он, вероятно, не был бы конкурентом Богу-императору в одиночном бою. Звездный Лорд был довольно сильно удивлен. Как бог-император Черный Лотос мог быть таким могущественным? Но было уже слишком поздно сожалеть. Хорошо, всемирный бог Черный Туман тоже стал очень серьезным. Цзинин, давай атаковать. Верно. Стоя с лиловой жемчужиной в руке, Нин снова обратил свое внимание на тысячу старейших богов, сосредоточившись, в частности, на разумном лорде. Убейте их, взревел Звездный Лорд. Он полетел по воздуху, двигаясь намного быстрее, чем даже Цзинин. Звездный свет лился из каждой части его тела, эти пятнышки света стреляли, как бесчисленные крошечные звезды. По мере распространения, звездный свет сжимал старейших богов. «Бегите! Нам нужно бежать! Разделитесь и убегайте!» Разумный лорд и другие принялись убегать во всех направлениях. Они давно поняли, что этот новый старейший бог, который присоединился к битве, был всего лишь наравне с всемирным богом Черным Туманом, но Звездный Лорд Туманного Камня был намного сильнее, чем любой из них. Если уж Всемирный Бог Черный Туман и Цзинин были способны подавить их, значит, как только присоединится Звездный Лорд, они определенно будут разбиты. Нет, черт, Императорское Величество, спасите нас. Старейшие боги бежали во всех направлениях, но они все еще были в состоянии наблюдать, как их преследуют Звездный Лорд, Черный Туман и Цзинин. Все трое двигались быстрее пределов небесного Даоса, в то время как тысячи старейших богов были намного медленнее их. «Умри!» – издал холодный крик Звездный Лорд и ударил мечом. Свист! Ослепительная река звезд появилась в воздухе, собравшись в одно целое, чтобы сформировать гигантский меч, который ударил в спину бегущего старейшего бога. Бум! Бум! Цзинин и Всемирный Бог Черный Туман ударили в то же время, когда состоялся этот удар. Разумный лорд был одним из капитанов этих тысяч старейших богов, и таким образом он смог бежать быстрее, чем большинство других. Для того, чтобы его удар приземлился одновременно с ударом Звездного Лорда, Нин просто атаковал ближайшего к нему старейшего бога. Бум! Тела всей тысячи старейших богов вздрогнули. Ох! Несколько старейших богов вырвало кровью. На их лицах появились раны, из которых лилась кровь. Каждому из тысяч старейших богов пришлось выдержать такое же мощное нападение. В этот момент самые слабые гибли. Разумный лорд и другие, обладающие мощными защитными божественными способностями, могли бы держаться гораздо дольше, чем остальные. Еще раз, мысленно отправил сообщение Звездный Лорд. Мы обречены. Нет, некоторые из уже сильно раненых старейших богов начали паниковать, но, увы, бежать было некуда. Еще один ослепительный поток звезд расколол небо и ударил старейшего бога. Сзинин и черный туман использовали всю свою мощь. В этот момент 24 руки бога императора Черного Лотоса выполнили свои мудры. Его ужасающая аура полетела еще дальше, охватив собой практически весь город. В конце концов все умирают. Бог-император Черный Лотос чувствовал отчаяние своих тысяч старейших богов. Он мягко вздохнул. «Вы уходите в другое путешествие, я отомщу за вас». Старейшие боги были уже слишком далеко, а он все еще был окружен этими тремя силами мирового уровня. Причем бессмертный Хаоса Абиссус был особенно жестоким. Таким образом, даже бог-император Черный Лотос не смог бы успеть спасти своих старейших богов. «Черный Лотос, хоть ты и сильный, но ты нас недооцениваешь», — холодно засмеялся бессмертный Абиссус. Бог-император Черный Лотос мягко взмахнул рукой. Свист. Черный туман, пронизывающий каждую часть всего города, начал исчезать, открыв все бесчисленные здания в нем. Конечно, большинство зданий уже были разрушены. А, бессмертный Хаоса Абиссус, бессмертный Хаоса Небесный Таран и Бог Мира Золотое Облако втайне были поражены. Черный туман, накрывший всю имперскую столицу, не позволил им получить хорошие представления о том, что их окружало. Только Звездный Лорд смог просканировать всю площадь благодаря своему звездному свету, пронизывающему всю территорию, но теперь Бог-император фактически убрал черный туман. Ясно, что он больше не хотел беспокоиться об использовании каких-либо мелких трюков. Это было проявлением полной уверенности в своем превосходстве. «Вы правы, я действительно не отношусь к вам троим всерьез». Бог-император Черный Лотос слегка нахмурился. Он чувствовал, что шесть самых слабых старейших богов были убиты. Хотя ядро и девять капитанов все еще присутствовали и смогли как-то удерживать формацию, теперь им было еще труднее противостоять любым атакам. Старейшие боги уже начали паниковать и сбегать. «Вы трое, кем вы себя возомнили? В прошлые годы от моей руки погибло несколько экспертов мирового уровня». Бог-император Черный Лотос спокойно продолжил. «Я приехал на территорию бесплодных земель, создал для себя небольшую империю и просто хотел царствовать здесь в мире. Я никогда бы не подумал, что из ниоткуда грянет бедствие. Хорошо, тогда я уничтожу всю линию туманного камня и дам культиваторам территории бесплодных земель понять, насколько сильным я могу быть». Когда Абиссус, Небесный Таран и Золотое Облако услышали эти слова, они в удивлении смотрели друг на друга. Эти слова были слишком наглыми, не так ли? Стереть с лица земли их всех, за кого он вообще принимает девятерых экспертов мирового уровня туманного камня? Приготовьтесь получить удар от меня. Аура бога императора Черного Лотоса начала выплывать наружу. Вжух! В районе вокруг него зацвели черные лотосы. Появилось бесчисленное количество черных лотосов, из-за чего вся область в миллион километров вокруг него превратилась в огромный бассейн из лотосов. Эти черные лотосы излучали огромную убийственную силу, которая рвалась к трем экспертам мирового уровня. Это первая позиция запрещенного черного лотоса моря лотосов. В глазах бога императора Черного Лотоса читалось спокойствие и огромная уверенность в себе. Том 24, глава 43. Убийство разумного лорда. Черные лотосы зацвели по всей территории, в этом был необычный шарм. Тем не менее, бессмертный Абиссус, бессмертный Небесный Таран и Бог Мира Золотое Облако не были в настроении наслаждаться этой красотой. Бессмертный Абиссус поспешно отправил мысленное послание 100 старейшим богам, окружавшим его. «Поторопитесь отступить, не трогайте это». Есть. Сотня старейших богов чувствовали, что все становится опасным. Они не посмели зайти слишком далеко. «Давай». Бессмертный Абиссус взмахнул рукой, заставив вылететь полупрозрачный тканевый флаг. Тканевый флаг пролетел по воздуху, мгновенно накрыв собой небо. Огромное количество божественных рун потекло по нему. Полупрозрачный тканевый флаг начал излучать потоки мрачного белого света, полностью подавлявшего бесчисленные черные лотосы. Лотосы пытались оттолкнуть свет флага, но он был необычайно жестким. «Я всегда знал, что ты, бессмертный Абиссус из доминиона Туманного Камня, непостижим в своей силе, но я не думал, что ты сможешь противостоять первой позиции моего запретного черного лотоса». Бог-император Черный Лотос говорил спокойно, но аура убийцы, которая однажды пронизала его, когда он бродил по различным территориям, начала медленно раскрываться. Ему удалось заблокировать его. Бог мира Золотое Облако и Бессмертный Небесный Таран были вне себя от радости. Оба они уже начинали паниковать. Они чувствовали, что если бы они были полностью окружены этими бесчисленными черными лотосами, они, скорее всего, погибли бы в них. Брат Небесный Таран, брат Золотое Облако, Бог-император Черный Лотос слишком силен. Он уже заставил меня достать мое самое могущественное сокровище, мысленно послал Бессмертный Абиссус, я уже на пределе своих возможностей. Слушайте мои инструкции. Мы сможем держаться немного дольше, а скоро появится Звездный Лорд. С ним рядом мы больше не будем бояться Бога-императора Черного Лотоса. Правильно. Бессмертный Небесный Таран и Всемирный Бог Золотое Облако очень верили Бессмертному Абиссусу. Они и раньше знали, что он сильный, но не знали точно, насколько он на самом деле силен. Теперь они поняли, что он достаточно силен, чтобы блокировать эти бесчисленные черные лотосы, которые вселяли в них такой ужас. Ахаха! Рассмеялся Бог-император Черный Лотос. Теперь отведайте-ка вторую позицию моего запретного черного лотоса. Эта позиция известна, как Лотос Ада. Его голос отразился от небес и загудел в ушах трех экспертов мирового уровня. Свист. Внезапно с небес начали один за другим спускаться черные лотосы. Спустилось бесчисленное количество черных лотосов, затем они начали резонировать с бесчисленными черными лотосами на земле, которые были подавлены бессмертным Абиссусом. «Звездный лорд, скорее сюда!» Бессмертный Абиссус побледнел, он снова поспешно отдал приказ тканевому флагу выпустить свет, чтобы подавить черные лотосы на земле, а также черные лотосы, падающие с небес. На мгновение он смог установить защитный периметр и заблокировать лотосы со всех сторон. Звездный лорд знал, что время утекает, поэтому он бился двумя мечами одновременно с максимальной скоростью, убив шесть самых слабых старейших богов формации старейшего бога. «Второй дядя, Цзинин, идемте. Нам нужно идти вон туда сейчас». Прорвав формацию, Звездный лорд тут же взмахнул рукой, вызвав десятки полос света меча, чтобы ударить ближайших к нему старейших богов. «Хорошо», — сказал бог мира Черный Туман. «Звездный лорд, я сейчас же пойду, но сначала мне нужно убить разумного лорда». Нин не сразу последовал за ним, вместо этого полетел на максимальной скорости в сторону испуганного, убегающего разумного лорда. Звездный лорд оглянулся на Нина. Нин давно сказал, когда только вступил в армию Туманного Камня, что его целью было убить разумного лорда. «Прекрасно. Поторопись и избавься от разумного лорда, а затем сразу же присоединяйся к нам». Цзинин стал важным членом их команды. Остальные шесть командиров формации были просто сопоставимы с обычными мировыми богами, но Цзинин был сопоставим с мировым богом Черным Туманом, экспертом Дао Меча. Его можно считать экспертом среди мировых богов. «Хорошо», — сказал Нин. Вжух. Нин двигался быстрее пределов небесного Даоса. Он яростно летел за разумным лордом. Почему так происходит? Почему? Разумный лорд отчаянно бежал, но звездный свет звездного лорда слишком сильно его замедлял. Нин догнал его почти мгновенно. «Цзинин, пощади меня, Цзинин!» Разумный лорд умолял оставить его в живых. Перед этим, когда звездный лорд разбил формацию, он убил немало старейших богов, прежде чем добраться до экспертов мирового уровня. Вся формация «Малая тысяча старейших богов» рухнула. В результате разумный лорд также стал намного слабее. «Когда-то я одарил тебя сердечной сутрой», — отчаянно отправил мысленное послание разумный лорд. Когда он был в облике старика Юаня в трех царствах, он сделал действительно безупречный поступок. Он помог тренировать юниоров, рисковал своей жизнью ради своих друзей и действовал точно так же, как сделал бы истинный старик Юань. Вот почему Союз Нувы никогда не подозревал его ни в чем и не видел никаких недостатков в его маскараде. На самом деле дружба патриарха Субхути с стариком Юанем только углубилась. Он случайно передал сердечную сутру Цзинину, но это было просто руководство с некоторыми чрезвычайно грубыми сведениями, касающимися сердечной силы. Притворяться добрым стариком было просто частью его спектакля. «Умри». Нин уже был рядом,